Вторая очередь строительства метро. 15 мая 1935 года была открыта первая очередь московского метрополитена, и сразу возникают планы дальнейшего строительства. Множество проектов, относящихся ко второй очереди метро, уже рассматривались, а в начале марта 1936 года было принято постановление Совнаркома СССР об утверждении технического проекта второй очереди. Хотя, в сущности, ее строительство началось уже в 1935 году, а закончилось в 1938 году. Особо интересующиеся слушатели могут найти это постановление в интернете. А я приведу здесь основные пункты. Совет народных комиссаров Союза СССР постановляет. Первое. Утвердить представленный Народным комиссариатом тяжелой промышленности технический проект линий второй очереди, предусматривающий общую протяженность линий 14,9 километра по Арбатскому радиусу от Смоленской площади до Киевского вокзала с пересечением реки Москвы однопролетным арочным мостом с ездой поверху, по Покровскому радиусу от Манежа до Курского вокзала, по Горьковскому радиусу от площади Свердлова до поселка Сокол. Второе. Утвердить на трассе второй очереди следующие станции. На Арбатском радиусе станцию Киевский вокзал, на Покровском радиусе станции Площадь Революции и Курский вокзал, на Горьковском радиусе станции Площадь Свердлова, Площадь Маяковского, Белорусско-Балтийский вокзал, стадион «Динамо», два выхода, аэропорт и Сокол. Четвертое. Установить следующие сокращенные против ранее установленных Советом народных комиссаров Союза СССР и Центральным комитетом ВКПБ 7 мая 1935 года сроки окончания строительства линий второй очереди метрополитена. По Арбатскому радиусу – январь 1937 года. По Покровскому радиусу – июнь 1937 года. По Горьковскому радиусу – август 1937 года. Москва, Кремль, 10 марта 1936 года, номер 478. Понятно, что вторая очередь метро создавалась уже на опыте первой. Большое внимание было уделено архитектурному решению каждой станции. Если в первой очереди можно было заметить не только типовые инженерные решения, но и архитектурные – вспомним Арбатскую и Смоленскую, то на второй очереди было принято решение к каждой станции подходить более индивидуально. Так и было сформулировано. Каждая станция должна иметь свой собственный, неповторимый вид. Такие изменения произошли в связи с тем, что москвичам очень понравилось разнообразие архитектурных проектов в первой очереди, поэтому нужно было просто более тщательно отбирать проекты уже второй очереди строительства метро. Во второй очереди строительства метростроевцы использовали весь ранее полученный опыт. Так что на новом этапе они внесли множество существенных улучшений и изменений и в конструктивные решения, и в использование новых строительных материалов, и в методы механизации и производства самих работ. Во второй очереди не только более продуманно реализовывались проекты самих станций, но по-другому стали разрабатываться планировки входов-выходов, наземных вестибюлей. Было продумано и то, как меньше доставлять неудобств москвичам. Например, метростроевцы по опыту первой очереди не стали разрывать центральные улицы, а ушли во дворы и глухие переулки, где прокладывали шахты. В большинстве случаев москвичи даже не знали, что совсем рядом с ними строится метро. Нельзя не сказать и о том, что метростроевцы получили очень много нового советского оборудования. Вторую очередь метро прокладывали с помощью 42 щитов. Инженеры разработали специальные чугунные тюбинги. На первой очереди они были только бетонные. И в итоге на второй очереди 79% всей трассы было в этих тюбингах. Потрясем слушателей цифрой. На это решение было потрачено 235 тысяч тонн металла. Во многих советских книгах такими цифрами очень гордились, так как наши 42 тоннеля проходческих щита противопоставлялись тому, что во всех других странах вместе взятых можно было насчитать всего лишь 25 щитов. Метро строилось очень быстрыми темпами, во многом благодаря известному в то время «Стахановскому движению», название которого пошло от имени советского шахтера Алексея Стаханова, добывшего за одну смену несколько дневных норм угля. Именно это движение охватило всю страну. Все постепенно стали внедрять стахановские методы работы, чтобы в несколько раз превысить норму выработки за день. Все московские газеты с 1935 года постоянно публиковали новости со стройки, с которыми могли ознакомиться жители города. Метрострой — это, конечно, не угольные шахты, однако работают в нем и шахтеры. Например, в одной из газет писали, что проходчики шахты номер 55-56 не могли позволить себе предъявить работу начальству, если она была выполнена меньше, чем на 200%. Каково? Вдвое выше нормы. Печатали даже конкретные цифры, показатели некоторых героев-метростроевцев. 724% выработки давал бетонщик Мнацаканян. Это был рекорд в самые первые дни строительства второй очереди метро. В газете «Ударник метростроя» от 27 ноября 1935 года писали: «Шахта номер 61-62. Проходчики бригады Байкова прошли за смену 1,8 погонных метра штольни, что является рекордом по метрострою. Они дали 334% нормы и заработали по 34 рубля 80 копеек». Это только одно из перечисленных перевыполнений плана. В газете «Ударник метростроя» в одном номере таких пунктов 6. Не говоря уж о том, что не только в шахтах были герои, которые старались перевыполнить план. Действительно, метро стали строить намного быстрее не только благодаря опыту первой очереди, а еще и потому, что наши строители и инженеры теперь практически не зависели от иностранных коллег, так как к 1935 году в стране уже разработали свое собственное оборудование и было время продумать весь процесс работы от начала до конца. Например, каждый рабочий в метро занимался только своей работой. Бетонщик занимался тем, что, стоя с опалубкой, он заливал бетон и следил за этим процессом, а опалубку устанавливали, в свою очередь, специалисты по опалубке. А теперь слушатель вправе задать, может быть, важнейший вопрос. Решил ли новый московский метрополитен транспортную проблему в городе? Конечно, сразу проблему решить не удалось, но разгрузить сложную сетку наземного транспорта вполне удалось. По статистике до войны, то есть за 6 лет, первые линии метро перевозили около 14% пассажиров из всего объема. Это больше, чем автобусы и новый вид транспорта — троллейбусы. Тем не менее, метрополитен пока еще не мог сравниться с трамваем. Москвичи так привыкли пользоваться им, что доля его использования составляла 70%. И все-таки метрополитен постепенно начинал пользоваться доверием у москвичей. С каждой новой открытой станцией процент перевезенных пассажиров только возрастал. А теперь давайте пройдемся по станциям второй очереди, ведь каждая из них — отдельный уникальный архитектурный проект. Начнем, пожалуй, с первого пункта постановления Совнаркома. Станция Киевская, 1937 год. Архитектор Дмитрий Чичулин. Метромост. Архитекторы — братья Константин и Юрий Яковлевы. Со станции метро «Смоленская» поезд выходит из тоннеля на эстакаду протяженностью 170 метров. Затем по мосту пересекает Москву-реку по однопролетному арочному мосту 150 метров. И затем спускается к тоннелю по еще одной эстакаде 240 метров. Перед нами первый перегон в метро, который был спроектирован не под землей, а на земле. Более того, еще и со строительством специального арочного пролетного метромоста. Строительство такого метромоста с пролетом 150 метров — сложная инженерная задача. Для сооружения арки возвели специальные береговые устои, которые нужно было опереть на крепкую породу. Порода располагалась на глубине, поэтому при проектировании были сооружены специальные кессоны, которые опустили до известняковой плиты под сжатым воздухом. При таком строительстве ушло много времени на подготовительный этап, и только в 1936 году приступили к монтажу арки. Мост строили из самого на тот момент передового материала — стали. Для облицовки использовали гранит светло-серого оттенка, чтобы визуально он сочетался с соседним Бородинским мостом. Опоры украшены огромными вазонами, вес каждого около 7,5 тонн. Правда, по архитектурному проекту планировалось возведение скульптурных композиций, но это так и не было реализовано. 27 ноября 1936 года был пущен первый пробный поезд по этому пути, и состав приехал на станцию Киевская. Приурочено данное событие было к 8-му съезду Советов. Планировалось опередить сроки и к данному событию открыть Арбатский радиус, но смогли только запустить пробный состав. В любом случае, весь мост был построен всего лишь за 14 месяцев. На тот момент это был первый подобный опыт. Сама Киевская, колонная, трехпролетная, островная станция мелкого заложения, 8,7 метра. Дмитрий Николаевич Чичулин архитектурными решениями сделал станцию намного наряднее, чем свой более ранний проект — Комсомольскую. В книгах про строительство метро писали, что Киевская выглядит по-южному нарядно. Потолок представляет собой плоскую плиту, дополненную множеством белых куполов, и они выступают отражающими поверхностями для светильников, которые в них же и установлены. За счет такого расположения станция смотрится очень просторной и светлой. Станцию украшают многогранные колонны на постаментах, которые смотрятся лаконичнее и невесомее, чем те, что можно видеть на первой очереди метро. По проекту колонны облицованы двумя разными материалами. Нижняя часть — темно-красным мрамором, а верхняя, большая площадь покрытия, — ониксом розового оттенка, где бурный рисунок нижних плит постепенно сходит на нет ближе к фарфоровым капителям. Коринфские капители белого цвета как бы своим объемом соединяют с одной стороны сами колонны, облицованные дорогостоящим отделочным материалом, а с другой — потолок белого цвета и его световой объем. Статья Николая Колли «Архитектура в метро» из книги «Как мы строили метро». Издательство «История фабрик и заводов». Москва, 1935 год. Мрамор представляет собой очень деликатный материал в смысле его применения. Его нужно подбирать по тонам. Из одного и того же карьера, из одного и того же блока выходят плиты самых различных оттенков и различных рисунков. Для того, чтобы подобрать нужный рисунок, надо иметь большой выбор плит. Тогда мрамор будет не только цветовым украшением, но и создаст еще дополнительный графический эффект. Чичулин создал напольное покрытие, где впервые использовал остатки отделочных материалов из работы на других станциях метро. Напольное покрытие с разными декоративными элементами символизирует собой украинский ковер с национальными мотивами, который набран из кусков натурального мрамора разных оттенков. Подобный прием очень ценен, ведь архитектор использовал отходы мрамора, что применено тут впервые, а затем будет применено и на многих станциях метро. Специально для новых станций на советских заводах разработали штампованные рельефные глазурованные плитки золотисто-желтого цвета. Цвет с применением золотого тоже используется, чтобы подчеркнуть южный колорит самой станции. Говорят, что форма и рисунок плитки создавались по эскизу архитектора. Какие еще отсылки можно увидеть на станции? Конечно же, к архитектуре Древнего Рима. Дело в том, что Чичулин восхищался итальянской архитектурой и развалинами древнего города Помпеи, архитектурой Рима и Флоренции. Эти мотивы и легли в основу станции. Больше всего это заметно по коринфским капителям, где вместо привычных листьев аканта используется советская символика — пшеничные снопы и колосья. Со временем оникс на колоннах стал трескаться, и в 1950-х годах его пришлось заменить. Да и мраморный пол за счет большого потока пассажиров тоже износился. В итоге колонны сейчас облицованы мрамором, а вот напольное покрытие сделано из гранитных кусков разного оттенка. В 1970-х годах, к сожалению, заменили оригинальные объемные светильники на безликие люминесцентные лампы. Но в 2016 году, после продолжительной реставрации, воссоздали светильники по проекту Чичулина. О своей работе над проектом «Киевской» немножко рассказал и сам архитектор. В издательстве «Молодая гвардия» в 1978 году вышла его книга «Жизнь из отчества». Приведем здесь некоторые цитаты. Известно, что мрамор, который широко применяется в отделочных работах на станциях метрополитена, сложен в обработке. При резке и шлифовке он колется, получается много отходов. Когда на станции Киевская велись отделочные работы, я попросил, чтобы все отходы и осколки мрамора отдали мне. Из них были созданы мозаичные панно на стенах и полах. Не буду перечислять всевозможные поделки в текстиле, мраморе, фарфоре, фаянсе, выполненные в ту пору, но скажу, почему это делал. Очень хотелось ввести в обиход массовой советской культуры архитектурное искусство. Это было как бы ответной реакцией на упрощенную, обедненную архитектуру предшествующей конструктивистской поры. Станция Площадь Революции, 1938 год. Архитектор Алексей Душкин. Первоначально проект станции должен был входить в единый ансамбль зданий, которые планировали построить на Театральной площади. До 1936 года шло обсуждение, что кинотеатр на 4000 мест хотели поместить в гостиницу «Москва», но потом решили, что это будет отдельное здание. В 1936 году разрабатывался проект главного советского кинотеатра, который должен был стоять на месте современного наземного вестибюля станции метро «Площадь Революции» и «Театральная». В архитектурном конкурсе принимали участие все именитые архитекторы того времени, от того же Алексея Душкина до Дмитрия Чечулина. Требования к архитектурному решению были очень высоки. Здание должно быть помпезным, громадным, с большим количеством декоративных элементов и скульптурными композициями. Новая архитектура ни в коем случае не должна уступать соседнему Большому театру. Станцию метро «Площадь Революции» планировалось создавать как часть архитектурного ансамбля, чтобы с нее можно было попасть сразу в кинотеатр. Ныне «Площадь Революции» считается одной из самых красивых станций не только в московском метрополитене, но и в мире. Архитектурный проект разрабатывался специально к важному событию — 20-летию Октябрьской революции. Станция глубокого заложения — 33,55 метра, пилонная, островная и трехсводчатая. На ней присутствует декор из красного мрамора, чтобы подчеркнуть заявленную революционную тематику. В 20 пролетах станции по проекту Алексея Душкина на постаментах, декорированных черным мрамором, должны были размещаться бронзовые полы и скульптуры. Скульптуры были выполнены группой ленинградских скульпторов под руководством Матвея Манизера. Было изготовлено 20 скульптур по 4 экземпляра каждая. В сумме, как видим, было 80, однако сейчас сохранилось 76. Каждая скульптура символизирует собой год советской власти, поэтому, прогуливаясь по станции, мы можем встретить героев с 1917 по 1937 год. Сюжетное содержание скульптур воплощено в выразительных и реалистичных образах, от красногвардейца до матроса, от спортсмена до студента. Благодаря такому количеству скульптур на станции архитектор создал очень сложный синтез архитектуры и скульптуры в одном закрытом пространстве. В своем проекте Алексей Душкин писал: «Станция оформляется четырьмя цветами мрамора. До валу — черный с золотыми прожилками. Им облицовывается вся цокольная часть станции. Полы обрабатываются шахматным рисунком мраморных плит двух тонов. В основном светло-серый мрамор уфалей и белый или розоватый коэлга. У каждого прохода будут установлены подарками фигуры из бронзы, связанные тематически с революционным содержанием всей идеи оформления станции. Давайте разберемся, откуда взялись такие названия видов мрамора — довалу, уфалей, коэлга. Учтем, что в СССР практически повсюду, за очень редким исключением, использовался мрамор, добываемый в месторождениях на территории страны. Так вот, довалу — это черно-оливковый с желтыми и белыми прожилками мраморовидный известняк из Армении, с месторождения довалу, рядом с железнодорожной станцией Арарат. Уфалей — это мрамор с очень разнообразными оттенками голубого и белого цвета с месторождения, находящегося неподалеку от города Верхний Уфалей Челябинской области. Коэлга — обратим внимание на то, что ударение в этом слове на «о» в первом слоге — это белый мрамор, добываемый в месторождении рядом с казачьим селом Коэлга, тоже в Челябинской области. Но вернемся к проекту. Первоначально проект станции был утвержден в другом виде. Архитектор спроектировал ложные архивольты. Архивольт — это наружное обрамление арочного проема, выделяющее дугу арки из плоскости стены, тем самым добиваясь зрительного уменьшения размеров пилонов. И вот что интересно. Душкин первоначально предлагал ниши в пилонах украсить барельефами на революционную тему. Проект был утвержден, но потом руководство метростроя пришло к выводу, что станция для заявленной темы выглядит слишком скромно. Было принято решение обратиться за помощью к скульптору Манезеру, который и предложил установить объемные скульптуры во все ниши. Душкин был категорически против этой идеи, но именно такой вариант станции был окончательно утвержден против воли архитектора. Понятно, почему Душкин высказался таким образом. Средства художественной выразительности должны отвечать требованиям архитектурной логики. В этом плане установленные на станции площадь революции скульптуры трудно оправдать композиционно. Если до этого Душкин хотел сосредоточить свет на перекрытиях, чтобы станцию сделать светлее и просторнее, то теперь пришлось сконцентрировать внимание на скульптурах, чтобы они выделялись на самой станции. Вокруг скульптур тоже было множество споров. Так как их создавали уже под существующий проект, то в полный рост их не удалось бы установить в нише. Именно поэтому все скульптуры можно увидеть на станции в неудобном, как бы согнутом положении. Позже появилась примета, что для успешной сдачи экзамена необходимо приехать на станцию Площадь Революции и погладить нос собаки. До сих пор огромное количество пассажиров, далеко не только студентов, трет нос собаки ежедневно. К великому сожалению. Как объяснить людям, что этого не стоит делать? Во-первых, это памятник архитектуры. А во-вторых, так как скульптуры внутри полые и бронза имеет свойство стираться, если пассажиры не перестанут тереть скульптуру, то рано или поздно все четыре собаки на станции останутся без носов. Между прочим, на станции в торцах платформы сохранились оригинальные дубовые скамейки. Над ними установлены бордюры из полупрозрачного золотисто-желтого и облачного мраморного оникса из Армении. А еще на стенах боковых залов до сих пор можно заметить бронзовые стрелки с надписью «Выход в город». Да, те самые, что были установлены в 1937 году. Станция Курская, Арбатско-Покровской линии, Покровский радиус, 1938 год. Архитектор Леонид Поляков. В 1937 году появился один из самых длинных перегонов между станциями метро Площадь Революции и Курская, если говорить о центральных участках. Его длина 2328 метров. Если вспомнить, что в первую очередь метро перегоны были, как правило, в районе километра, например, между станциями Лубянка и Охотный ряд 767 метров, между Охотным рядом и библиотекой имени Ленина 807 метров, то не случайно поднимался вопрос, а не сделать ли между Площадью Революции и Курской промежуточную станцию? Вопрос обсуждался, но было принято решение не делать между ними еще станцию, чтобы повысить скорость движения на этом участке. Станция Курская по своему строению точно такая же, глубина 40 метров, как и Площадь Революции, но архитектурное решение совсем другое. Архитектор стремился придать вертикальность стенам, тем самым увеличив визуальное пространство самой станции. Для этого он использовал более светлые тона облицовочных материалов. Все стены центрального зала облицованы уральским голубовато-серым мрамором уфалей. Архитектор очень тщательно подбирал плиты по рисунку, чтобы они практически идеально сочетались между собой, чтобы они выглядели единым целым. Два ряда мощных пилонов объединены по всему периметру общим карнизом. В каждом пилоне можно заметить кружевные решетки, выполненные из бронзы, которые очень лаконично прикрывают и одновременно украшают вентиляционные отверстия. Из решетки вперед выступают двойные светильники. К каждому пилону примыкают скамейки. С новой очередью строительства метро количество скамеек резко увеличивается. Все три свода на станции украшают кессоны. Чередование плоскостей в обрамлении, аркообразные полосы и ромбовидные кессоны с цветочными элементами внутри. Пол изначально был выложен из чередующихся белых и серых мраморных плит, которые очень хорошо рифмовались с ромбовидными кессонами сверху. Путевые стены облицованы белой глазурованной керамической плиткой. Со временем она пожелтела, а снизу — черным мрамором. Между прочим, в истории московского метро есть интересные факты, связанные не только с успехами строителей-метростроевцев, но и с работой самого метро. Скажем, с началом немецких бомбежек в Москве с 22 июля 1941 года все глубокие станции использовались в качестве надежных бомбоубежищ. Станция Курская не была исключением. Но сюда приходили не только для того, чтобы уберечься от очередной бомбардировки. На станции Курская практически все годы Великой Отечественной действовал филиал исторической библиотеки. Вот одна из первых заметок. Подземный читальный зал. Библиотека на станции метро. Напечатанная в газете «Московский большевик» 29 ноября 1941 года, сразу после открытия филиала. Вчера вечером на станции метро «Курская» открылся филиал Государственной публичной исторической библиотеки. Как только прекратилось движение поездов метрополитена, на платформе станции был оборудован читальный зал. Сотрудники библиотеки приступили к выдаче книг москвичам, пришедшим на ночь в метро. В фонде филиала библиотеки произведения Пушкина, Гоголя, Лермонтова, Салтыкова-Щедрина, Чехова, Горького, Бальзака, Виктора Гюго, Вальтера Скотта, а также литература на оборонные и антифашистские темы. Имеются сочинения Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина, книги по древней, средней и новой истории. Вчера в большом спросе были «Война и мир» Льва Николаевича Толстого, «Наполеон» академика Тарли, «Суворов» Осипова, «Кутузов» Брагина, «Родина» Ванды Василевской. Филиал исторической библиотеки открыт ежедневно с 7 часов вечера до 12 часов ночи. При филиале находятся две передвижные выставки – «Отечественная война 1812 года» и «Великая Отечественная война советского народа с гитлеровской Германией». Оформляется стенд, посвященный гвардейским частям Красной Армии, их героической борьбе с немецко-фашистскими ордами. До этого филиалы библиотек работали не только на станции метро «Курская», но именно эта история освещалась максимально советскими и иностранными журналистами, поэтому она прочно осталась в истории работы московского метрополитена во время Великой Отечественной войны. Посетить библиотеку можно было только в то время, когда поезда уже не ходили по путям. Статистика рассказывает нам следующее. В декабре 1941 года филиал библиотеки посетило 1020 человек, которым были выданы 1362 книги. В газетах печатали даже информацию о том, что иногда столов и стульев на станции не хватало. С каждым днем интерес москвичей к чтению активно возрастал, и многие писали положительные отзывы о проделанной сотрудниками библиотеки работе. Станция Театральная, 1938 год. Архитектор Иван Фомин. Открылась как площадь Свердлова и называлась так вплоть до 1990 года. Она строилась как станция глубокого заложения, 35 метров, на Покровском радиусе, как часть большого пересадочного узла, охотный ряд, площадь Революции и Театральная, нынешние названия. Архитектор Иван Фомин, уже известный нам по станции первой очереди «Красные ворота», создал интересное архитектурное решение, которое перекликается с тем, что располагается над землей. Выход из метро ведет к Театральной площади, тогда площадь Свердлова, а значит, к Большому и Малому театрам, а также к кинотеатру, который планировали построить напротив. Так что тема театральных декораций считывается в архитектурном облике станции. Историк архитектуры и инженер, руководитель компании «Глазами инженера» Айрат Багаудинов писал в своей статье про Ивана Фомина на сайте компании «Москва глазами инженера». Облик станции «Театральная», тогда площадь Свердлова, Фомин ассоциировал с театральным залом. Например, колонны напоминают складки раздвинутого занавеса. Свод центрального зала отделан ромбовидными кессонами, нижний ряд которых украшен фигурками музыкантов и танцоров в этнических костюмах. Станция решена в очень светлых оттенках, почти белых, создающих необычайное богатство колорита. Фомин очень хорошо играет с мрамором. Для облицовки пилонов он использует сразу три сорта белого мрамора. Коэлга — теплый оттенок мрамора, Полевской — теплый оттенок мрамора, его месторождение в селе Мраморское города Полевской Свердловской области, и Прохора Баландинский, холодный оттенок белого мрамора, его месторождение между деревнями Прохорова и Большое Баландино рядом с Челябинском. Стоит обратить внимание на интересные полуколонны, выпиленные из цельных мраморных блоков и обработанные на специальной машине, приобретенной в США. Полуколонны завершаются капителями, над ними карнизы, которые служат основанием для декорированных сводов. Своды украшены кессонами, где на нижнем ряду можно увидеть ряды ромбов с барельефными изображениями театрального искусства разных республик СССР, выполненные из глазурованного фарфора. Барельефные формы чередуются с фарфоровыми венками. Все фигуры и элементы аккуратно и тонко подчеркнуты раскрашенными золотыми линиями. Между прочим, барельефы изготавливали на Ленинградском фарфоровом заводе по эскизам Натальи Данько, мастера-фарфориста планетарного масштаба, как ее называли современники. Данная отливка фарфоровых декоративных элементов применялась в мировой практике впервые. Дело в том, что очень сложно вылить такие фигуры и избежать трещин, поэтому впервые применили новый способ формовки. В гипсовую снятую форму вливали жидкую фарфоровую массу и оставляли ее до полного остывания, а потом вручную при необходимости добавляли на месте нужное количество фарфорового теста. Станция не слишком сильно освещена, но за счет оформления в светлые цвета это лишь усиливает эффект объема. Люстры чаши в бронзовых оправах и двойные светильники на стенах добавляют уюта и сходства с театральным пространством. К сожалению, сам архитектор не дожил до открытия станции. Более того, его проект за него заканчивал его же ученик, Леонид Поляков. Станция Маяковская, 1938 год. Архитектор Алексей Душкин. Слушатель, конечно, заметил, что архитектор Алексей Душкин встречается нам уже не в первый раз. Действительно, каждая его станция — отдельный талантливый архитектурный проект. Все станции не похожи между собой, и по каждой можно заметить поиски архитектором идеальных пропорций, соединения архитектуры, изобразительного искусства, скульптуры, барельефов и иных украшений. Не исключение, конечно же, и станция метро «Маяковская». Да нет, не просто не исключение. Едва ли не все признают, что Маяковская, пожалуй, самая красивая станция московского метрополитена. Не случайно она входит в иностранные путеводители. Пассажиры московского метро уже привыкли к тому, что на Маяковской всегда очень много экскурсионных групп. Впервые в метро был разработан новый тип построения станции. В конструкции использовали дорогостоящую сталь вместо привычного железобетона. В итоге эта станция уникальна тем, что, несмотря на глубокое заложение, 34 метра, она колонная, а не с привычными до этого пилонами. Главные опоры — грациозные стальные высокие колонны, благодаря чему сам зал смотрится намного больше, шире и светлее. Душкин применил обработку колонн в виде лаконичной аркады с овальной формой рамок. Но новые инженерные открытия привели к тому, что высота перекрытия стала 7,4 метра, и это тоже было новшество в строительстве и архитектурных проектах станции метро. Впервые в метро использован новый отделочный материал — профилированная и полированная нержавеющая сталь, которой были облицованы арки в продольном и поперечном направлениях. Колонны внизу украшены темно-розовым орлицом — родонитом. Свод над залом украшен 35 объемными нишами, куполами, в которых размещены осветительная арматура и вентиляционные решетки. Верхние части самих куполов украшены различными панно на тему авиации, популярная тема в те годы, и мирного неба над головой. Кстати, все мозаики выполнены по эскизам известного советского художника Александра Дейнеки, народный художник СССР, а выполнил их художник-мозаист Владимир Фролов. Панно подсвечиваются точечно в самих нишах, что создает объем каждой ниши. Боковые стены путей снизу облицованы серым уральским мрамором и завершены карнизом из нержавеющей стали. Статья из газеты «Ударник метростроя», номер 117. Общая тема 35 мозаичных плафонов на станции Маяковская — «Сутки страны социализма». На двух противоположных концах грандиозного зала протяжением 150 метров выделяются композиции с изображением алого с государственным гербом знамени, реющего на лучезарном небе. Применение мозаики в архитектурном оформлении станции Маяковская, передовой во всех отношениях, надо признать особенно удачным. Мозаика перекликается с благородным блеском нержавеющей стали и переливами драгоценного камня орлица, впервые примененных, как и мозаика, в отделке станции метро. Выше архитектор обнажает конструктивное решение станции, открывает перед пассажиром тюбинговый рельеф, что тоже впервые применяется в метро. Макет данной станции получил гран-при на Всемирной выставке в Нью-Йорке в 1939 году, хотя к тому моменту станция была уже открыта. Архитектор очень впечатлил публику своей необычной презентацией архитектурного проекта. В специально построенном павильоне СССР была создана секция в натуральную величину. А для того, чтобы зрители могли получить визуальный эффект целой станции, в небольшом помещении установили зеркала, которые многократно отражали секцию. Для посетителей это было невероятное зрелище, особенно учитывая то, что на тот момент они были уже знакомы с весьма безликим метрополитеном Нью-Йорка. Несмотря на такие заслуги, многие критиковали станцию. Во-первых, за то, что она никак не отражает свою тематику, историю Владимира Маяковского, в честь которого активно создавали площадь в городе при выходе из станции. Дополнительно к этому не всем нравилась история с расположением ниш с мозаиками. Дело в том, что сразу на станции их невозможно все рассмотреть. Для рассмотрения каждого мозаичного панно нужно вставать только под конкретной нишей, и это ломает перспективу. А еще все считали Маяковскую слишком простой из-за того, что вместо дорогостоящих облицовочных материалов, мрамор, гранит и тому подобное, видны, как бы сказать, строительные материалы в виде стали. Не менее интересен документ под названием «Инструкция по подъему плафонов на место их назначения на станции Площадь Маяковского» от 8 апреля 1938 года, который хранится в научном архиве Российской академии художеств. Первое. Не вскрывая ящика и не вынимая плафона, основательно оснастить ящик. Второе. Поднять ящик талии в наклонном положении в отверстие свода, назначенного для установки, пропустив его узкой стороной. Третье. Путем оттяжек провести ящик в горизонтальное положение. Четвертое. Опустить ящик вместе с плафоном лицевой стороной, закрыто бумагой, на кромку отверстия в своде. Пятое. Снять оснастку, вскрыть крышку и освободить плафон от внутренних его раскрепов. Шестое. Зачалить талии плафон специально заготовленным крестообразным из железной проволоки приспособлением за выпущенные из железобетона 4 скобки и приподнять плафон из ящика. Седьмое. Отвести пустой ящик в сторону и опустить плафон на предназначенное ему место. Восьмое. Ящик желательно вместе с крышкой возвратить малой скоростью в Ленинград в адрес Академии художеств, Васильевский остров, Университетская набережная, дом 1745. А вот оценка историка архитектуры, доктора искусствоведения, профессора, ректора Московского архитектурного института Дмитрия Швидковского. «Для меня станция метро Маяковская – самое элегантное произведение советской архитектуры. Правда, эту работу Алексея Николаевича Душкина вообще-то трудно назвать советской. Здесь выжила в совершенной мере рафинированность русского Серебряного века и, более того, развелась дальше, идя параллельно с самым ярким, что было тогда в искусстве Европы и Америки. Мы уже знаем, что чуть ли не каждая станция московского метро может похвастаться интересным фактом из своей истории. Отметим один из них. В разгар войны 6 ноября 1941 года, то есть всего-то через пару лет после Всемирной выставки в Нью-Йорке, где облик станции Маяковская завоевал Гран-при, этот облик вновь разлетелся не только по всему Советскому Союзу, но и далеко за пределами страны. Именно эта станция была выбрана для проведения заседания Моссовета к очередной годовщине революции. Подготовка к событию шла безумно интенсивными темпами. Почему была выбрана именно Маяковская? Во-первых, нужно было держать секретность, поэтому все участники получили приглашение чуть ли не за несколько часов до открытия заседания. Во-вторых, важным вопросом была безопасность. Немцы бомбили Москву постоянно, поэтому заседание, на котором должен был выступить Сталин, решили провести на глубине более 30 метров. В день мероприятия на станции установили стулья, трибуны, были развешаны плакаты с изображением вождя. Все пути были обесточены для того, чтобы на одной стороне разместить состав, где в вагонах будут накрыты столы для фуршета, а с другой расположили гардероб для гостей прямо в вагоне. Речь Сталина была непродолжительной, но весьма содержательной. Начал он с подведения итогов первых месяцев войны. Неудачи Красной Армии превратили семью народов СССР в единый, нерушимый лагерь. «Никогда еще советский тыл не был так прочен, как теперь», — говорил вождь страны Советов. Давайте теперь посмотрим новый выход из станции метро «Маяковская», который был открыт в 2005 году. Поднимаясь по довольно длинному эскалатору, мы оказываемся в большом вестибюле, потолок которого украшен огромным мозаичным панно размером в 320 квадратных метров. И поражаемся тому, насколько эта работа похожа на стилистику, которую в 1930-е годы использовали художники Александр Дейнека и Владимир Фролов. Большая часть купола украшена мелкой желтоватой плиткой, и, видимо, подобным оттенком автор акцентировал внимание на цвете путевых стен, который был популярен в строительстве метро первой и второй очереди. Посередине пространства потолка выделяется круг с изображением неба с облаками, снова тема мирного неба над головой, и выходящие из него радуги. Помимо этого, по периметру купола можно ознакомиться с цитатами из произведений Маяковского, которые написаны почерком самого поэта. Панно выполнил Иван Лубенников, который оформлял современную станцию «Славянский бульвар». А над мозаикой трудились специалисты из архитектурно-художественной мастерской «Архтема». Скажем прямо, если Душкина ругали в свое время за то, что он тему Маяковского не использовал на станции, то в новом вестибюле и выходе современные авторы ее подчеркнули очень хорошо. А давайте заодно послушаем, что написал об этой работе сам Иван Лубенников. На этой работе возникла невольная полемика с концепцией гениально сделанной старой станции Алексея Душкина и Александра Дейнеки. В мозаиках Дейнеки небо высоко, и его трудно увидеть. Оно — как мечта о будущем. На новом выходе, по мере того, как поднимаешься наверх по эскалатору, небо становится близким. И оказывается, в небе есть поэзия, стихи Маяковского. Поэзия — тоже облик вечности. Поэтому хорошо сделанную поэтическую строку хочется оставить в камне, в мозаике, чтобы было ясно, есть и история, и высокая культура. Или хотя бы были. Станция Белорусская, 1938 год. Архитекторы Николай Андриканис и Надежда Быкова. Станция Белорусская глубокого заложения, 34 метра, проектировалась таким образом, чтобы одним торцом обслуживать вокзал, а другим — прилегающий район. Но вместо этого был открыт только один выход — из вокзала, а второй появился только после открытия кольцевой линии метро. Так как станция глубокого заложения и ее конструкция была типовой, важно было разработать архитектурное решение таким образом, чтобы она смотрелась легче. Что ж, авторы проекта решили сделать ее максимально светлой и добавили в новые места источники дополнительного освещения. Пилоны станции облицованы биробиджанским мрамором в сочетании с желтоватым полудрагоценным ониксом в отделке ниш. Они украшают свод с кессонами, разного размера прямоугольники, и перекликаются с богатым узором мраморного пола. Все сочетание создает южный колорит самой станции. Важную роль сыграло освещение Маяковской. В своды подвешены хрустальные чаши в бронзовой оправе, а в желтоватых нишах расположены бронзовые торшеры-светильники таким образом, что они подсвечивают вентиляционные ажурные решетки сверху. Над путями тоже расположены хрустальные чаши, а в нишах пилонов со стороны путей расположены еще светильники. Скамьи расположены в прямоугольных нишах пилонов, которые облицованы золотисто-черным мрамором до валу. Специально для станции были разработаны вентиляционные решетки в пилонах, которые сочетаются с бра. Напольное покрытие до наших дней не сохранилось. Ранее на станции был пол, выложенный мозаикой из различных кусков горных пород, а сейчас использованы квадратные гранитные плитки, выложенные в шахматном порядке. Первоначальное покрытие имитировало белорусский национальный узор, но плитка быстро износилась и была заменена. Однако эта идея не ушла. Ее подхватили архитекторы, которые проектировали позже белорусскую кольцевой линии. Если сама станция только кажется большой и просторной, благодаря освещению, то вот с верхним вестибюлем таких проблем не было. Он получился очень большим, с высокими перекрытиями и дорогими отделочными материалами. Помещение оформлено массивными сдвоенными колоннами, украшенными сверху коринфскими капителями. Боковые стены облицованы разноцветным мрамором, а под кессонированными потолками располагается мощный карниз. Потолки украшают светильники в виде чаш. Если про архитектора Николая Андриканиса нелегко найти какую-либо информацию, то о Надежде Быковой написано много. Единственная женщина-архитектор, которая спроектировала 10 станций московского метро. При этом 9 из них Надежда Александровна спроектировала вместе со своим мужем, Иваном Тарановым. Мы с этой парой уже знакомы. Именно они проектировали станцию «Сокольники». Слушатель помнит, как их сын, кстати, тоже известный архитектор, на вопрос корреспондента электронного СМИ «Москвич МЭК», «Служебный роман», ответил «Конечно». Кстати, в том интервью Андрей еще сказал о своей маме. Она мечтала стать врачом и пойти по стопам отца, Александра Васильевича Быкова, серпуховского земского врача. Александр Васильевич хлопотал о предоставлении медицинским институтам в Москве целевого места для Серпухова, добился брони, но произошла какая-то ошибка. Направление пришло совсем не в мединститут, а во ВХУТИМАС. Пришлось срочно за лето готовиться к экзамену по рисунку и черчению. Говорят, несколько уроков маме даже дал бывавший в Серпухове Василий Поленов. «Я в слезы, ведь мечтала-то о другом». Однако экзамены я выдержала, даже умудрилась получить плюс за способности, но минус за подготовку, и была принята в институт. Вспоминала позже мама о своем поступлении на архитектурное отделение. Станция «Динамо», 1938 год. Архитекторы Яков Лихтенберг и Юрий Ревковский. Наземные вестибюли Дмитрий Чичулин. Что ж, двинемся с вами дальше по Замоскворецкой линии. На расстоянии 2162 метров от станции метро «Белорусская», заметили, перегон в 2 километра с лишним уже не новость, расположена станция метро «Динамо». Своим названием она обязана одноименному стадиону, открытому здесь в 1928 году Московским спортивным обществом «Динамо». В этом году проводили всесоюзную спартакиаду. Станцию необходимо было открыть, потому что сюда съезжались многие тысячи спортивных болельщиков, а вот трамваев решительно не хватало. Вернемся к станции метро. Вестибюли «Динамо» создавал уже известный нам архитектор Дмитрий Николаевич Чичулин. Наземные вестибюли запроектированы в едином стиле, и оба располагаются на Ленинградском шоссе. В отличие от первой очереди метро, здесь Чичулин строит павильоны неоклассическими. Первый павильон — мощный ступенчатый с карнизами, выстроенными уступчатой формой. По бокам сооружение декорировано колоннами с коринфскими капителями, а на верхнем ярусе фасад украшен греческими барельефами и горельефами. Вся конструкция столь мощного павильона очень напоминает храмы Древней Греции. Чичулин использовал этот принцип не просто так. Станция «Динамо» должна говорить об идее спорта и здорового образа жизни. Все советские люди должны заниматься спортом, выглядеть красивыми и мускулистыми, не уступая героям Древней Греции. Поэтому тут архитектура в полную мощь показывает настроение общества того периода. Другой павильон скромнее, но тоже ступенчатый. По своему строению и по всему периметру он украшен колоннадой. На фасаде можно увидеть круглые окна, которые своим видом символизируют медали и очень хорошо рифмуются с медальонами, которые можно увидеть уже на самой станции. Стоит заметить, что наземные вестибюли архитектор вписывает в единый архитектурный ансамбль с самим стадионом. Павильоны располагаются на расстоянии 100 метров друг от друга, и историки архитектуры видят в них некие пропилеи, так называют оформление входа в пространство святилища. В данном случае в качестве святилища выступает сам спортивный стадион. Именно роль входной группы взяли на себя павильоны метро, которые больше похожи на античные сокровищницы, но также и на трибуны. Обращенные друг к другу, они оформляют образовавшуюся здесь, прямо на Ленинградском проспекте, весьма просторную площадь. Станция типовая по своей конструкции, но архитекторы Яков Лихтенберг и Юрий Ревковский стремились встроить в архитектурное решение тему советского спорта. Архитекторам это прекрасно удалось. На станции получилось хорошее сочетание сдержанности и дорогого декора. Пилоны на станции созданы с гладкими поверхностями и с двумя выступами в продольных стенах, чтобы можно было разместить весьма изящные скамейки. Кстати, спинки скамеек выполнены из оникса и мрамора, поэтому они очень легко вписываются в ниши пилонов, но при этом с деревянным сиденьем. Спинки покрыты ковровым рисунком из оникса. Над скамейками расположена полоска из оникса, которая внутри подсвечивается, из-за чего у скамьи появляется дополнительный визуальный объем. Для облицовки пилонов архитекторы впервые тестировали новый вид мрамора, который называется тагильский. У него приятный бурый рисунок и большой выбор природных цветовых оттенков, от насыщенного красного до нежно-розового и жемчужно-сероватого. Все пилоны сверху украшаются капителями, выполненными из бронзы. На капителях покоятся основания сводов, а на них подвешены хрустальные шары в бронзовой оправе, которые освещают центральный зал. Своды декорированы различными медальонами. Послушаем небольшой отрывок из чрезвычайно интересного рассказа о станции «Динамо». Для оформления станции в спортивном духе была приглашена ленинградский скульптор Елена Янсен-Манизер, или, как она себя называла, Элен. Также к работе был привлечен ее муж Матвей Манизер. Оба были ведущими скульпторами эпохи 1930-1950-х годов. Именно они прославили тело советского человека, воплотив в скульптуре важную часть советской культуры — пролетария-атлета. Элен жила и работала в Ленинграде, но много заказов получала из Москвы. С 1930 года она создавала модели скульптур для Ленинской библиотеки. Потом появился заказ на оформление станции метро. В 1937-1938 годах для подземного вестибюля станции метро «Динамо» скульптор выполнила серию скульптурных рельефов с изображениями спортсменов. Фигуры спортсменов были вписаны в круглое поле, это так называемые медальоны. Медальоны и фигуры были выполнены из фарфора, покрыты глазурью, чтобы отражать свет. Размер каждого такого медальона — 90 сантиметров в диаметре. Станция «Аэропорт», 1938 год. Архитекторы Борис Вилинский и Владимир Ершов. «Аэропорт» уже значительно отличается от всех других станций второй очереди московского метрополитена. Она не является станцией глубокого заложения и построена на глубине 10 метров, поэтому по своему строению станция односводчатая, островная, без пилонов и колонн. Мы можем вспомнить строение станции библиотека имени Ленина. Только разница между ними состоит в том, что библиотеку строили закрытым способом, а аэропорт стал первой станцией, которая была односводчатая и построена открытым способом. Название станция получила от рядом расположенного центрального аэродрома, который находился на Ходынском поле. Сейчас там располагаются торговый центр, авиапарк и жилая застройка. Этот аэродром был известен тем, что именно с него начинается история первых регулярных пассажирских авиарейсов. В 1931 году на территории аэропорта построили достаточно большой аэровокзал, и это место стало значимым для москвичей. Главный архитектор метропроекта Самуил Миронович Кравец в статье «Станция аэропорт», опубликованной в изданной в 1941 году книге «Архитектура московского метрополитена», писал: «Авторы архитектуры этой станции Вилинский и Ершов совместно с ее конструктором, инженером Кабановым, предложили решение станционного зала без внутренних опор. Это был первый в практике нашего метро опыт сооружения открытым способом единого сводчатого перекрытия для станционного зала, осуществленная на первой очереди односводчатая станция библиотека имени Ленина сооружалась тоннельным способом. С архитектурной точки зрения дело обстоит так, что если допустить опоры на платформе, то при 8-метровой ее ширине пришлось бы ограничиться одним рядом колонн, а такой опыт у авторов уже был на первой очереди — станция Красносельская. Опыт, оставивший сомнения в целесообразности и архитектурных достоинствах такого приема в данных условиях. Очень необычно изначально проектировались наземные вестибюли. В связи с активной застройкой района было принято решение не делать отдельные павильоны, как на станции «Динамо», а павильоны сразу встраивать в жилые дома. Так сформировался архитектурный ансамбль «Жилые дома. Станция метро». С двух сторон специально к открытию станции построили жилые дома, в которых на первых этажах и расположили вестибюли. Заметим, что интерьер наземного вестибюля весьма смелый и даже не похожий на другие архитектурные решения. Но стоит обратить внимание на то, что за счет декоративных элементов на потолке и благодаря расположению колонн вестибюль кажется воздушным. Понятно, архитекторы хотели этим показать, что тема станции связана с авиацией, ведь станция и называется аэропорт. Архитекторы, которые начинали свой путь еще в эпоху авангарда, создали баланс между конструктивным решением станции и тем, как развивалась советская архитектура уже во второй половине 1930-х годов. Поэтому станция выглядит просто, элегантно и лаконично, без обилия декоративных элементов и дороговизны. На путевых стенах в виде геометрических вееров использовался мрамор различных розовых оттенков. Отходят в две стороны по своду декоративные нервюры. Нервюра — это выступающее ребро свода, по сути, каркас системы сводов, символизирующие собой парашютные стропы. В местах, где пересекаются нервюры, установлены массивные светильники, которые создают станции дополнительный объем. В рисунок нервюр входят еще чугунные ажурные вентиляционные решетки с золотыми буквами «М». Путевые стены облицованы мраморовидным известняком, который называется биюк-янкой. Его месторождение в 20 километрах от Симферополя и уральским мрамором Коэлга. На этой станции можно встретить необычные деревянные скамьи с дубовыми спинками на металлической основе. Они дополнены информационным табло. Такие таблички позже войдут в обиход на всех односводчатых станциях. Если на момент 1938 года их было в московском метро всего две, то в 1960-е годы они станут типовыми и будут строиться на многих линиях. Станция «Сокол», 1938 год. Архитекторы — братья Константин и Юрий Яковлевы. Еще при строительстве первой очереди метро планировали станции второй очереди. Так, в рамках генерального плана реконструкции Москвы было принято решение проводить на Горьковском радиусе линию до станции метро «Аэропорт». Иными словами, планировалась линия «Аэропорт. Площадь Свердлова». Сейчас театральная. Но вот не задача, а где расположить депо? В сильно застроенном районе аэропорта не получается. Пришлось перенести место для депо подальше, в район развилки Волоколамского шоссе и Ленинградского проспекта. Вот и получилось, что возникла нужда в проектировании еще одной станции метро. Название станция получила от первого в Москве спроектированного города-сада под названием «Сокол». Когда в 1920-е годы в Москве активно реализовывался проект генплана реконструкции города 1920-х, под руководством архитектора Алексея Щусева, было принято город разделить на части. Центр, почти без изменений, рабочие поселки. Планировалось сформировать жилые дома, фабрики, кухни, дома культуры вокруг какого-то крупного производства. И города-сады. Города-сады — это градостроительная теория британца Эбенизера Говарда, которая была предложена в конце XIX века. Концепция состояла в том, что на окраинах крупных городов будут спроектированы города-сады с центральной площадью и лучами с жилой застройкой. Рабочие, которые будут жить в таких городах, почувствуют себя одновременно и в городской, и в сельской среде. В Москве как раз поселок Сокол был первым подобным экспериментом. Но он же был и единственным, так что его название прямо-таки просилось стать названием станции метрополитена. Станция по своему строению колонная, двухпролетная, мелкого заложения. Зал станции представляет собой конструкцию с двумя параллельными сводами, которые опираются на боковые стены и на продольный ряд массивных, расширяющихся кверху опор. Расстояние между ними 7,4 метра. Пролеты между конструкциями декорированы вертикальными цилиндрами, которые создают мощное освещение на самой станции. Нижние части опор облицованы розовым биробиджанским мрамором, и вокруг них лаконично располагаются скамейки, встроенные с ними в единую форму. Весь ряд опор объединен на полу продольной мраморной полосой, что смотрится очень удачно. Путевые стены станции были украшены огромным панно из белого мрамора, их всего 4. По архитектурному проекту планировалось, что на них будут записаны слова из Сталинской конституции о правах советского гражданина. Право на образование, право на труд, право на отдых, право на обеспеченную старость. В итоге эти слова написаны на панно не были, и сейчас они смотрятся пустыми. Любопытна оценка, которую дал главный архитектор метропроекта Самуил Кравец в статье «Станция Сокол», опубликованной в той самой книге «Архитектура московского метрополитена». Композиция станционного зала свидетельствует о наличии у авторов ценного качества, архитектурной инициативы. Образ станции метро, в суженном его понимании, получился полноценным и выразительным. Авторы нашли собственный индивидуальный путь в решении этой задачи, и в этом их определенная заслуга. Но в поисках этих индивидуальных черт нового образа авторы пожертвовали значительной долей пространственных качеств сооружения ради усиления его пластических свойств. Так как станция после открытия была конечной, то на ней был очень высокий уровень пассажиропотока. В 1954 году, по статистике, через нее садились ежедневно в составы метро около 124 тысяч человек. Точно такой же показатель был на станции Комсомольская. Поэтому было принято решение спроектировать еще один вход на станцию, а позднее и продлить линию в сторону области.